По-моему, стоянка племени Мамутови осталась где-то в стороне, Тоналан. «Мы забрались слишком далеко на восток», — сказал Джундалар. Они с братом решили, что пора пополнить запасы мяса и направились по следу гигантских оленей. «А мне кажется...» «Смотри!» Они неожиданно набрели на самца с большими развесистыми рогами, и Тоналан взмахнул рукой, указывая на него. Джандалар подумал, что олень наверняка почуял неладное и ожидал услышать трубный сигнал тревоги. Но прежде чем вожак успел предупредить стадо об опасности, молодая лань бросилась бежать в ту сторону, где стояли они с братом, и Тоналан, который многому научился у людей племени Мамутои, метнул копье с кремневым наконечником, нацелившись таким образом, чтобы оно вонзилось в тело между ребер. Он не промахнулся, и лань упала на землю чуть ли не прямо к их ногам. Не успели они и глазом моргнуть, как тут же выяснилось, почему самец пребывал в такой тревоге, а лань чуть ли не сама кинулась на копье. Оба замерли, увидев, что к ним приближается пещерная львица. Казалось, на мгновение хищница опешила, удивившись тому, что лань упала прежде, чем на нее напали. Но она тут же оправилась от изумления, обнюхала лань, убедилась в том, что она мертва, встала над ней, вцепилась зубами в холку и потащила ее прочь. «Львица украла нашу добычу!» — возмущенно воскликнул Тоналан. Львица тоже выслеживала оленей, и если она решила, что добыча принадлежит ей, я не стану с ней спорить. «Ну, а я стану!» — не говори чепухи, — фыркнул Джандалар. «Ты не сможешь отобрать плань у пещерной львицы. Я смогу хотя бы попытаться. Оставь ее в покое, Тоналан, мы отыщем других оленей», — сказал Джандалар, пытаясь остановить брата, который уже пошел следом за львицей. «Я только посмотрю, куда она ее потащит. По-моему, эта львица не живет в Прайде, ведь иначе ее сородичи уже собрались бы вокруг лани. Мне кажется, это одиночка, и она хочет спрятать добычу от других львов. Давай посмотрим, куда она отправится. Рано или поздно ей придется отлучиться, и тогда мы разживемся свежим мясом. Мне не нужны куски добычи, принадлежащие пещерной львице. А это вовсе не ее добыча, а моя. Она уволокла лань вместе с моим копьем». Джандалар понял, что спорить бесполезно. Вскоре они увидели, как львица направилась в ущелье, заканчивавшееся тупиком, на дне которого лежало множество камней, скатившихся вниз по склонам. Они принялись ждать. Как и предсказывал Тоналан, через некоторое время львица выбралась из ущелья и скрылась вдали. Тоналан направился туда. «Прошу тебя, не ходи. Никому не известно, когда львица вздумается вернуться. Я только возьму свое копье и, может быть, отрежу пару кусков мяса». Тоналан уже добрался до края обрыва и начал спускаться по осыпающемуся склону. Джандалар нехотя последовал за ним. Эйла так хорошо изучила земли, расположенные к востоку от долины, что они перестали вызывать у нее какой-либо интерес, особенно с тех пор, как она отказалась от поездок на охоту. На протяжении нескольких дней подряд погода была дождливой и пасмурной, и когда, наконец, поутру в рассвете между облаками засияло приветливое солнце, и Эйла собралась покататься верхом, мысль о том, чтобы вновь отправиться в надоевшие места, показалась ей невыносимой. Навьючив на лошадь корзины и прикрепив жерди для волокуши, она спустилась по крутой тропинке, ведя за собой Уинни, и обогнула выступ, который стал менее массивным. Эйла решила не выбираться в степи и совершить поездку по долине. В том месте, где долина кончалась и река сворачивала к югу, взгляду ее открылся крутой каменистый склон, по которому ей когда-то пришлось взобраться, чтобы осмотреть земли, расположенные в западной стороне. Но она решила, что такой подъем чересчур тяжел для лошади. Впрочем, ей захотелось отправиться дальше и поискать более подходящую дорогу в западные края.